Когда в тебе магия? Получив солнечную магию, всем, кого я видела, требовалось время, чтобы почувствовать пол под ногами. Я, видно, так стосковалась по магии в себе, что, услышав, как она во мне шевельнулась, не ощутила никаких неприятных последствий. Наоборот, чужая магия таковой не была, а словно стала второй кожей. В считанные секунды оправившись, я увидела, как тяжело дышит Ираис, держится за голову Окта, светится переливчато Тенечка. Я встретилась глазами с мужем. Сжав кулаки и напрягшись, он сдерживал боль. Он – сильный маг Севера. Поддержать его я могла только взглядом. Клео, молоденькая девочка, единственная из всех, пыталась противостоять чудовищу, имени которого не знала. А тот предвкушал удовольствие, покуражиться хотел. Он знал, что у него нет имени, и использовал эту подробность приманкой для магов, которых потом медленно, наслаждаясь пытками, уничтожал. Откуда ей было знать, кто он? Мы, пятеро, могли сказать, кто это. Остальные, знавшие ему подобных, погибли в Великой войне. Правда, был еще один, кто выжил в столкновении с такими тварями. Да нет его здесь. Память рода не вызвала его. Сейчас только я могла наказать эту дрянь, тем более, что Анау показала, чем можно взять. Если мне вновь придется лишиться магии или жизни, пусть. Я должна отомстить за Анау, за тень, за всех, кто погиб от таких. Я не собиралась вступать в разговоры о била магии мерзавца, стараясь максимально приблизить его к истинному облику и изматывая. Свою жертву я собиралась озвучить, когда не останется сил, ни обычных, ни магических. Безымянная, чуждая магическому миру тварь, уворачивалась от моих ударов. Для нее они были все же болезненны, хоть и не смертельны. Но уже люди и маги видели, кто это. Отовсюду пытались помочь. Кругом слышалось: «Монстр! Пересмешник! Скоморох! Клоун! Джокер! Многолиц!» Бесполезно подбирать имя, если его не существует. Только жертва поможет справиться с ним. Почувствовав, что нет резкости в глазах, я собралась во всеуслышание выкрикнуть, что жертвую магией и жизнью, как чья-то рука закрыла мне рот. Чей-то рев сотряс стены. «Мертвые за живых! Живые за мертвых!» — крикнули тени, выступая мне на смену. «Сделай с собой то, что желал другим!» Это голос Клео. Зря, это же не человек. Самозванец, не обращая внимания, что его обступают тени, начал показывать кино. Как кадры без звука, он показывал мучения своих прежних жертв, которых лишил жизни. Вынул меч тень, избранник Клео, когда увидел смерть своей матери. Закрыла лицо стихийница, узнав, почему мучилась ее матушка. В отчаянии кто-то крикнул, наблюдая гибель своих родных. Ретроспективу эта тварь всегда показывала, смакуя подлость и унижение, которым подвергались жертвы. Не каждый мог ее выдержать и становился следующий. Конечно, умирать мерзавец не собирался и, закончив издеваться, сложил перепончатые пальцы вместе и закрутился в воронке. Она не задевала ни людей, ни магов, из нее начало дымиться темное, а неизвестный утробный голос произносил непонятные слова, от которых усиливалась скорость крутившейся воронки. Магическая мерзость, текшая из воронки, поглощалась кем-то или чем-то невидимым. Мы с ужасом, но и любопытством смотрели, как исчез наш враг. Сперва пропала слизь, потом сама воронка, а затем появившиеся серебристые нити заскользили в воздухе, вновь отстроив лестницу. И по ней, кивая на прощание своим близким, поднялись умершие туда, откуда их вызвала память рода. Сильная рука, не дававшая мне не только говорить, но и обернуться, отпустила меня. Рядом со мной, Ираис, Октой, тенью стонала Анау, постарше, чем тогда, но она. Мы снова были все вместе.